Глава 7. Пол несколько минут смотрел в шкатулку, ошарашенный увиденным. Совсем не этого он ожидал. Мальчик надеялся на бриллианты, золотые монеты и рубины. А вместо целого сундука драгоценностей получил всего одно кольцо на подушечке из черного бархата. Правда, выглядело оно изумительно. Золотое, с синим камнем по центру и очень красивое. Из него торчала свернутая в трубочку бумажка. Пол достал ее и разгладил по полу. Бумага была ветхая и пожелтевшая, как осенний лист или древние записи из музея. «Как думаешь, что это?» — спросил мальчик, но пес ему, конечно, не ответил. Строчки тоже выглядели старыми, выведенными чернилами и пером, и прочесть их было непросто. Пол вообще плохо умел читать, но зато был очень упрямый и умел доводить дело до конца, особенно если это что-то интересное. И вот сейчас он упорно всматривался в буквы с завитками, пытаясь в них разобраться. «Это кольцо дарует владельцу самую горячо желанную способность, даже за границами возможного. На одного человека оно действует всего раз». «Хм». Пол перевернул листок, но больше там ничего не было написано. «Как странно! Что бы это значило?» Он взял кольцо и обнаружил, что оно достаточно тяжелое и от чего-то теплое. Создавалось впечатление, будто от металла исходит некая энергия. Или это все от волнения? Хотя, если приглядеться, украшение не такое уж и красивое, даже немного неказистое на вид. Но было в нем нечто величественное, словно некогда оно принадлежало королю или королеве. Скорее, королю, потому что выглядело больше по-мужски. Пол надел кольцо на средний палец, и оно подошло идеально, словно было сделано для него. Ого! Оказалось, это на взрослого. Пол снял его и примерил на безымянный палец. И опять кольцо село как влитое. Ну и дела. Вроде средний должен быть толще. Мальчик пожал плечами. Какая разница? «Здорово, а, Клэм?» — спросил он. Пес не стал делиться своим мнением. Загадка шкатулки для него была уже разгадана, и он потерял интерес. «Что же делать с кольцом? Дома носить не получится. Родители сразу спросят, откуда оно. Конечно, будет непросто скрывать его все время. Даже жаль, что сейчас каникулы. Хотелось бы похвастать своей находкой ребятам из школы, рассказать о том, как нашел его в земле. Может, тогда к нему проникнутся уважением и перестанут обзывать. Особенно Броуди, худший человек на планете, который вечно над ним насмехался и никогда не оставлял в покое. Ставил ему подножки, наступал на пятки, на обеде до него докапывался. А когда заметил, что Пол общается с Селией, крикнул громко-громко: «О, у Пола есть подружка!» и принялся жутко чмокать, изображая поцелуи. Пол пожаловался на него маме, но та отмахнулась. «Ну, Селия твоя подруга, и она девочка, так что, по сути, он прав. Не обращай на него внимания, и ему надоест». Эх, как она ошибалась. Пытался он его игнорировать, лучше не становилось, только хуже. Пол внимательнее присмотрелся к кольцу. Снаружи на нем была красивая гравировка с завитушками, а внутри — какая-то надпись. Он сощурился, но ничего не смог разобрать. Слишком уж мелкие были буквы. Надо попросить папу одолжить ему лупу. Пол сунул кольцо и записку в карман и вернул ремень на шкатулку. Пусть пока здесь постоит. Он еще пару месяцев назад обнаружил прекрасный тайник у себя в комнате. Ну, точнее, это Клэм его нашел. У него во встроенном шкафу было вентиляционное отверстие в полу, но оно не работало. Папа говорил, к нему даже ничего не выходило. Пол снял решетку, сунул внутрь руку и нащупал ровную поверхность. Он решил, что из этого выйдет отличный тайник, и лучше ничего о нем не говорить родителям. Хоть какое-то личное пространство у него появится. Пол отодвинул велосипед с насосом на место, забрал тряпки и ведро с водой. Мама потом его похвалила за то, как он хорошо за собой прибрался. «Ты становишься просто идеальным сыном», — сказала она с улыбкой. Если честно, Пол все сделал просто механически. После того, как он нашел кольцо в шкатулке, все пронеслось как в тумане. Уж очень его взбудоражила эта находка. Папа дал ему лупу, ничего не спрашивая. Пол вернулся к себе в комнату и достал бумажку из тайника. Перечитал все заново, ломая голову над смыслом записки. Обычно он не смотрел значение слов в словаре, но в этот раз все было по-другому. Мальчик проверил все незнакомые слова и заново пробежал глазами по строчкам, но все равно не до конца понял, о чем там говорится. Очевидно, владелец — это тот, кто носит кольцо. Это самое простое. А вот дальше сложнее. Дарует. То же самое, что дает или дарит. Горячо желанное — это когда сильно чего-то хочешь. Про способность у Пола тоже были свои предположения. Но что означало «за границами возможного»? Этого он не понимал. Вообще звучало все очень волшебно. Пол нацепил кольцо на палец и задумался над тем, какую способность хотел бы получить. «Хочу стать невидимым», — выпалил он, зажмурился и сосредоточился на своем желании, а потом открыл глаза и... ничего не изменилось. Вот обман. Никакой магии тут и в помине нет. Мальчик снял кольцо и посмотрел на гравировку внутри через лупу. Да, так все видно намного лучше, и можно различить буквы, хотя они все равно как будто расплываются, словно читаешь под водой. Пол подался вперед и разглядел два аккуратно выгравированных слова. «Будь бескорыстен».